Андрей Земляной. Аливари. Глава первая. Есть известные известные, вещи, о которых мы знаем, что знаем их. Есть также известные неизвестные, вещи, о которых мы знаем, что не знаем. Но еще есть неизвестные неизвестные. Это вещи, о которых мы не знаем, что не знаем их. Настоятель соборного храма Творцов Айо Энассиан Гор. Эрисант. Наш мир и прост, и сложен одновременно. Все зависит от того, насколько пристально вы всматриваетесь в эту мутноватую воду под названием «цивилизация» и насколько готовы расстаться со спокойствием и здравым смыслом, приводя в единую систему жуткие противоречия этого мира и спасаясь от демонов безумия, населяющих каждый темный угол. Поднимаясь с постели каждое утро, приводя себя в порядок и собираясь совершить ритуал под названием «обычная жизнь», не стоит задумываться над тайнами сложнее, чем получение прибавки к зарплате или секретами поведения начальника в период подготовки отчетности. Все это лишь расстроит пищеварение, а оно безвозвратно подорванное быстрой едой сомнительного качества и так не в лучшей форме. И даже оставаясь один на один с одиночеством, не нужно касаться темного болота осознания, потому что возврат в прежнее беззаботное состояние домашнего животного, которого откармливают на убой, почти невозможен. Именно поэтому мы с трудом терпим разглагольствование бывших вояк и прочих людей опасных профессий. Они, повидавшие смерть, тревожат наш мирок с завыванием ураганного ветра, запахом сгоревшей плоти и мешают насладиться 28-й серией 19-го сезона. Они отвлекают девочек из соседнего отдела от правильных мыслей и вообще лишние в этом спокойном и размеренном мире. Не нужно задумываться и упаси вас, Создатель, поднимать с земли и читать книги с сорванными обложками. Венон Ахс Атайго. Отражение, зеркала и тени. Магнитоплан Брис прибывал на вокзал Видайри даже не минута в минуту, а секунда в секунду, соревнуясь в точности как с рассаурским вихрем, так и с величественными королями неба, лайнерами Энерон. Но вихри, скользившие по подземным тоннелям 150 миров, и Энероны, покорявшие небеса 220 планет, не были и в половину столь респектабельны и лощены, как Брис, всем своим видом оправдывавший фирменный слоган «Совершенство во всем». Кухня, которой могли позавидовать многие столичные рестораны, вышколенная и внимательная обслуга и даже марнийский шелк простыней – все для комфорта и удобства путешественников. Длинное вытянутое тело сверхскоростного поезда, пролетев за 10 часов через весь континент 12 тысяч километров, неспешно вплывало под вокзальный навес, где уже суетились встречающие, вытягивающие шеи в надежде первыми разглядеть своих друзей и знакомых, прибывших в столицу империи. Деловые люди, военные, путешественники и чиновники высшего ранга торопились влиться в столичный поток, растворяясь в делах и заботах. И лишь один пассажир Бриза никуда не торопился. Седой старик, которому его молодые и подтянутые спутницы дали поспать лишние минуты, открыл глаза, как только за окнами купе раздался многоголосый шум толпы. «Прибыли?» «Да, мой лорд». Старшая высокородная Альвин со скуластым, чуть вытянутым лицом, белоснежными волосами, заплетенными в длинную косицу, которая спускалась вдоль спины и заканчивалась стальным трехгранным острием, и такими же белыми пушистыми бровями, чуть склонила голову в малом поклоне почтения. Потом поправила упрямый локон, заправив его за длинные ушки с острыми кончиками, и добавила нейтрально: «Поезд стоит 30 минут». Она машинально одернула синюю форму без эмблем рода войск и подразделения, но с орденской планкой на высокой груди, и оглянулась в высокое ростовое зеркало на двери купе, проверяя, как на ней сидит одежда. Но опасения были напрасны. Отличная фигура, выкованная десятилетиями тренировок и очарования зрелости, словно создавали вокруг ореол красоты, затмевавший своим сиянием любую небрежность, превращая ее в изысканный стиль. «Хорошо, Рада!» Старик откинул одеяло и сел на кровати, обнажив босые ноги. «Подай синий бизара!» «Слушаюсь, мой лорд!» Рада вновь поклонилась и вышла в соседнюю комнату, где еще две девушки, одетые точно так же, хлопотали над двумя большими чемоданами. «Синий бизара», – отрывисто бросила она, подхватывая тончайшую кружевную рубашку и золотистый шейный платок. «А обувь?» – пискнула самая юная девушка, 40-летняя альвийка с волосами рыжего оттенка, у которой на груди красовались лишь 4 планки «За штурм Риенгаты» и «Честь и долг 3 степеней». «К синему бизара идут только маранты», – спокойно ответила третья, такая же белокурая альвин с жестко очерченными губами и пронзительно зелеными глазами. Она распахнула обувной кофр. «Амаранты бывают лишь бежевого цвета. Вот они во втором ряду. Сейчас протрем до блеска и можешь заносить». Когда Рада вошла в спальню, тот, кого называли «мой лорд», стоял у зеркала, смотря на отражение, не отрывая взгляд. «Мой лорд?» «Да, Рада». Старик провел ладонью по лицу, словно стирая с него воду, и подхватил поданную ему белую рубашку с искусно вышитыми на ней голубыми лилиями. Гент знал, кто именно придумал выделить ему в охрану хорошеньких девиц, да еще и с ветеранским боевым опытом, и не мог не признать, что это была отличная идея. Девчонки были ответственными, спокойными и готовыми на любое преступление, чтобы сохранить его уже никому не нужную жизнь. Вот еще лет 200 назад, тогда да, тогда за ним гонялись разведки огромного количества миров, и сколько он отправил на тот свет агентов, никто не считал. Сейчас он просто одинокий старик, доживавший свою бурную жизнь в роскошном дворце на берегу теплого океана. Он уже прошел 6 обрядов омоложения и совсем недавно отказался от 7-го, решил дожить сколько осталось и уйти на круги перерождений. Одевался старик привычно быстро. Рубашка, брюки, шейный платок, пиджак, обувь и длинное светло-серое пальто из тончайшей шерсти. Он внимательно оглядел свое отражение, поправил боевой жезл в поясной кобуре, удовлетворенно кивнул и бросил вопросительный взгляд на Раду. Так кивнула в ответ и, произнеся в пространство «Мы выходим», пошла вперед, распахивая двери. На перроне уже стояли тележка носильщика и сам носильщик, но почему-то не зеленокожий архас, как повелось на центральном, а чистокровный альвин, высокий, белокурый, широкоплечий и с внимательным цепким взглядом охотника на крупного зверя. Он даже не дернулся, увидев выходящую из двери высокородную, а обменявшись с ней коротким взглядом, чуть заметно кивнул и пошел в вагон, чтобы забрать багаж. А Рада, увидев носильщика, почувствовала, что напряжение, которое сжимало ее с самого утра, понемногу отступает. Карна она знала. Майор был стрелком Хонто из бригады полковника Эддо, а значит, и вся бригада сейчас паслась вокруг них, обеспечивая безопасность. Конечно, нападение на боевого архимагистра здесь, в сердце империи, глупость в десятой степени, но Рада уже похоронила достаточное количество своих менее бдительных подруг, чтобы не расслабляться даже в таких ситуациях. Кроме того, ее боевое предчувствие уже третий день ныло, словно больной зуб, заставляя собраться. Она охраняла этого странного старика вот уже восьмой год, но и близко не подошла к решению простого вопроса, кем же был лорд Гент. Он не принадлежал к высокородным по праву рождения, так как был просто человеком, но силой владел на невероятном уровне. Проживая в огромном роскошном дворце на берегу Океанского залива, имел привычки сибарита и ценителя жизненных наслаждений, а его искусству готовить мог позавидовать и столичный повар. Кроме того, лорд предпочитал передвигаться исключительно на белоснежных лимузинах, которых в гараже была целая коллекция. Странностей в поведении старика было множество, но одна бросалась в глаза сразу. Несмотря на преклонный, а для человека так и вовсе запредельный возраст, он двигался легко и раскованно, словно горная кошка-мангир. Кроме того, у архимагистра было совсем не стариковское тело, и его литым мышцам мог позавидовать любой спортсмен. И каждый день он начинал с полноценной тренировки, стреляя из парных пистолетов, как Хонто, или работая мечом с кибертренером, причем высекал искры из бездушного, но чертовски быстрого и прочного механизма. Рада Таниаль, которой в этом году исполнилось всего 110 лет, уже давно засматривалась на своего подопечного не как на охраняемый объект, а как на мужчину. Но, к ее огромному сожалению, лорд Гент никак не реагировал ни на провокационные позы, ни на случайные обнажения, предпочитая вместо нее девиц из столичной службы эскорта, что немало бесило майора и вызывало ощущение собственной неполноценности. И вот, когда казалось, что удивляться больше уже нет никакой возможности, из канцелярии императора пришло приглашение на Элс Ран, день обретения Мелорнов, подписанное императором собственной рукой. Попасть на этот праздник во дворец мечтали все сановники и высшие офицеры империи, но шансы были выше у певцов и музыкантов, так как традиционно на день обретения устраивали длинные концерты и соревнования поэтов. И тут какой-то пенсионер. Мистика! Ожил Такплант, выдавая на сетчатку засечку потенциально дружественных целей тех, у кого тактический имплант отзывался правильным кодом «свой-чужой». Есть запрос на подключение к тактической сети высшей иерархии. Запрос статуса «положительный». И сразу же возник личный глиф командира одной из охранных бригад дворцовой канцелярии полковника Эдда. «Привет, малышка!» Полковник, как всегда, не утруждал себя протокольными сложностями. «Привет, Эд!» Рада шла впереди архимагистра, рассекая толпу, а за стариком спешили две девушки и скользила тележка с багажом, толкаемая носильщиком. «Белый лимузин, как ты заказывала, номер B2816, водитель из наших, Лорн Каба, ты должна его помнить». «Да, Эд, помню, конечно. Вы сейчас к себе?» «Нет, скорее всего, сразу поедем на Элс Ран». «Элс Ран?» – полковник усмехнулся. «Поздравь там императора от меня!» «Очень смешно», – фыркнула в ответ Рада. «Лучше за своей бандой смотри». «Принято!» – полковник сбросил глиф спокойствия и отключился. Рада ответила глифом «зеркало», что имело смысл «на себя посмотри» или в данном случае «сам успокойся» и окинула цепким взглядом площадь перед вокзалом. Бронированный вахар канцелярии двора стоял где и положено, Прямо напротив входа и продолжая контролировать пространство, женщина подошла к машине. Подождав, пока тяжелая многослойная дверь с негромким шелестом отъедет назад, открывая салон, девушка бросила взгляд в машину, кивнула водителю и развернулась спиной, контролируя посадку. Архимагистр Гент, как и подобает человеку его положения, вошел в машину спокойно и солидно, придержав шляпу и аккуратно подобрав полы пальто, а замыкавшие процессию охранницы нырнули внутрь, словно в кабину десантного бота, вызвав легкую гримасу недовольства на лице Рады. Дождавшись, пока носильщик перегрузит вещи в багажный отсек, она обогнула лимузин и, бросив на прощание взгляд вокруг, села напротив архимагистра. «Куда едем, мой лорд?» «Давай, наверное, сразу во дворец». Гент, который не пользовался никакими имплантами, посмотрел на часы в салоне. «Все одно не успеем в городской дом». «Хорошо, мой лорд». Рада прижала тонким, но сильным пальцем клавишу интеркома. «Лорн, давай к белому». «Принял», – коротко ответил водитель, и Вахар, выехавший к тому времени со стоянки, загудев мощным мотором, влился в плотный поток столичного движения. Стоило машине остановиться у подножия широкой лестницы, ведущей в Белый дворец, как из дверей выскочил сам министр двора и поспешил к лимузину. «Лорд Гент, владыка Даран с уважением, но без излишнего подобострастия поклонился, приветствуя высокого и редкого гостя. Даран!» – архимагистр изобразил что-то вроде малого поклона. «Рад вас видеть в добром здравии, как ваша младшенькая?» «Двойня!» – министр, казалось, засветился от счастья. «Девочки! Пусть дарует им Творец силу искры!» Гент поднял раскрытую ладонь к небу и, прорвав толстый слой весенних облаков, сверху ударил плотный солнечный луч, залив площадку перед лестницей ярким дрезе в глазах светом. А когда архимагистр опустил руку, на ладони ярко сверкали две крошечные крупинки, словно солнце оставило кусочек своего сияния. Искры истинного света были не просто редкостью, но редкостью и ценностью в степени, так как несли в себе концентрированную энергию творения, и далеко не каждому архимагистру было под силу создать такое чудо, а уж сделать это словно походя как сувенир мог лишь Гент. Искры в 90 случаях из 100 подстегивали развитие творческого начала в малышах, а в остальных 10% дарили прекрасное здоровье. Поэтому реакция сановника была вполне объяснимой. «Лорд!» У министра подкосились ноги, и он бухнулся на колени. «Вставайте, мой друг!» Гент протянул ладонь министру. «Возьмите это для ваших малышей, и пусть творцы будут добры к ним!» Айра уже достала специальный пенал для переноски таких вот спонтанных даров и с величайшей осторожностью взяла крупинки через платок, чтобы не допустить преждевременной активации. Даран с поклоном принял подарок и спрятал в карман. «Вас ждут, лорд Гент!» Министр склонился в глубоком поклоне сердечного преклонения и сделал широкий жест рукой, давая команду гвардейцам распахнуть двери парадного входа. На первом этаже, где собрался цвет столичного общества, было не протолкнуться от знаменитостей разных калибров, чиновников высшего уровня и генералитета. Зал, вмещавший почти 1500 человек, был полон, и только у подножия трона была ограждена площадка, на которую сейчас были нацелены камеры всех 10 крупнейших компаний, транслировавших картинку во все уголки империи и всего тысячи мирья. На площадке, сменяя друг друга, приглашенные гости поздравляли императора с Элсран и оставляли дары, которые уносили служители дворца или подносили нечто менее материальное, вроде поэмы, что сейчас декламировала звезда столичной поэзии Алида Тенсаро. Звонкий голос поэтессы оттенялся негромким фоновым звучанием оркестра, сливаясь с ним в удивительное и похожее на песню произведение. Гент не торопился вливаться в толпу и, пройдя почти незамеченным по краю, подошел к небольшому буфету между входом в сад и музыкальным салоном. Архимагистр не был здесь уже почти 50 лет, и ветреная столичная публика, конечно же, успела его забыть, хотя лицо Гента встречалось на гобеленах и картинах дворца чаще, чем на страницах учебников истории. Тем не менее, настроение было превосходным, и даже многочисленная охрана дворца, которая обычно вызывала легкую досаду, сегодня радовала взгляд юными девичьими лицами. «Лейра, перестань!» Приметная парочка из мужчины, одетого в черный бизара и стройной миловидной красотки в белоснежном платье, остановилась неподалеку. Мужчина стал заботливо вытирать слезы, катившиеся по лицу девушки, размазывая макияж в нечто совершенно ужасное. «Но как он мог?» Девушка, лицо которой Генту что-то напоминало, уже рыдала вовсю. «Он же обещал!» «Милая, обещать не значит жениться!» Мужчина терпеливо подтер очередную темную дорожку на лице. «Я же тебе 100 раз говорил, высокородный альф никогда не свяжет свою жизнь с певицей. Это просто невозможно. Барон Диайн – блестящий молодой человек с огромным наследством и отличными перспективами. Да у него целая толпа потенциальных невест из лучших домов империи. Лейра!» Гент задумчиво посмотрел на Раду. «Лейра Горн», – одними губами ответила девушка, имевшая, кроме импланта, подключенного к армейской таксети, еще и великолепную память. «Дом синей стали, ветвь белого облака». «Как же помню!» – Гент решительно встал. «Вы позволите?» Он чуть приподнял лицо девушки за подбородок и одним движением ладони убрал все следы катастрофы. Кожа лица расцвела красками юности, а глаза словно стали светиться. Потом архимагистр скрыл все следы многочисленных издевательств над волосами, и они, мгновенно удлинившись почти на 20 сантиметров, расплескались по плечам живым золотом. Щеки окрасились нежным румянцем, а шея немного, совсем чуть-чуть удлинилась, придавая всему телу легкость и хрупкость. Заодно архимагистр укрепил мышцы и голосовые связки и пустил вдоль позвоночника волну большого исцеления. Певица, охнув от неожиданности, машинально выпрямилась, и ее большие глаза золотого цвета стали просто огромными. «Чего-то не хватает». Гент задумчиво пошевелил пальцами в воздухе, и мерцающие перламутром нити начали стекаться к его ладони, сплетаясь в сначала прозрачную, а потом все более и более плотную фигуру, а в воздухе явно запахло озоном. Когда он протянул руку к девушке, в ладони лежала бабочка, сплетенная из тончайших алмазных нитей. Гент укрепил украшение на плече Лейры и, отойдя на шаг, оценил работу. «Отлично, теперь так». Он внимательно посмотрел в глаза певицы. «Что вы собирались петь? Что-то смазливо-слезливое? В харму. Последний легион знаете?» Девушка, все еще пребывавшая в шоке, кивнула, а Гент перевел взгляд на мужчину. «Вы, я так понимаю, ее агент?» «Брат мой лорд», мужчина, который никак не мог понять, с кем же его столкнула судьба, поклонился в почтении и почитании. Магов в империи было немало, но такую силу он не то что не встречал, а даже не слышал о ее существовании. «Договоритесь с музыкантами. Там, насколько я понимаю, оркестр первого гвардейского. Они прекрасно знают эту песню». «И вот еще что!» Он снова посмотрел на девушку. «Вы же должны помнить своего деда, генерала Горна». «Конечно, мой лорд», – Лейра кивнула. «Он ушел буквально лет 5 назад. Его награды и меч имени висят у нас на стене в парадной зале». «Так вот, спойте так, как пели бы ему. И я уверен, офицеры первого гвардейского будут счастливы видеть вас у себя в гостях. Если вам так уж не терпится замуж, среди них много достойных юношей». «Спасибо, мой лорд!» Девушка присела в глубоком поклоне почитания и смирения. «Ну-ну», Гент успокаивающе взмахнул рукой. «Это самое малое, что я мог сделать для внучки моего друга». «Но у дедушки совсем не было друзей, кроме одного». «Ой!» Лейра побледнела и чуть покачнулась от мысли, которая внезапно пришла ей в голову. «Но мы же никому об этом не скажем», – с улыбкой произнес Гент и вопросительно посмотрел на брата девушки. «Можете быть уверены, мой лорд». Мужчина неожиданно выпрямился, расправил плечи и коротко по-армейски поклонился. «Хорошо». Гент улыбнулся в ответ и вернулся к стойке, где уже исходила ароматным парком чашка с лайским рехо, заваренным, как он и любил, с веточкой вайсы и двумя ложками черного сахара. «Спасибо, Айра!» Архимагистр благодарно кивнул рыженькой, размешал сахар веточкой, сделал первый глоток и чуть прикрыл глаза от удовольствия. «Скажите, мой лорд», радознавшая Гента уже почти 8 лет, могла себе позволить в их отношениях определенную близость. «Почему я не спас генерала Горна?» Гент, не глядя ни на кого, продолжал прихлебывать рехо. «Он устал, Рада, просто устал жить. Я мог бы сделать его моложе, мог просто вернуть его тело к состоянию 20-летнего, но я не властен над душой. А душа Пайла Горна устала жить, причем еще сотню лет назад. Может, там, на небесных полях, пройдя купель богов, она вновь вернет свою юность и воплотится в нового человека. Но такое мне не под силу. Для Альвари, как и для всех старых рас, нормальная продолжительность жизни 400 лет». Используя технологии частичного омоложения, можно жить до 500-600, и тут бы пройти полное омоложение и жить еще столько же. Но даже те, кто имеет такую возможность, просто устают от жизни. Еще как-то тянут те, кто заставляет себя жить благодаря стальной воле и чтобы выполнить все свои обязательства. Но когда все долги оплачены, хочется только сдохнуть. «А вы?» – негромко спросила Рада то, что хотела спросить уже очень давно. «И я устал. Просто немыслимо, феерически и бесповоротно устал жить. Я, конечно, далек от того, чтобы прервать свой путь собственноручно, но, честно говоря, с каждым днем жить все тяжелее. 6 омоложений и 7 мне уже не нужно. Отскреблю, сколько осталось, и уйду на круги перерождений. И, кстати, если бы не вы трое, моя ноша была бы намного невыносимее». Гент обвел своих охранниц взглядом, полным теплоты. «Мой лорд, а правду говорят, что у вас здесь в золотом зале своя стела?» – встрела Вера, вопросительно улыбнувшись. «Вот пройдоха!» – Гент погрозил пальцем девушке. «Ладно, пойдем, не отстанете ведь, а мне все равно нужно кое с кем повидаться». Гент допил чашку и, сделав спецназовский жест «за мной по одному», уверенно пошел вперед. Неприметный коридор привел их в тупик, заканчивавшийся монолитной с виду стеной. Но после того, как Гент приложил ладонь к матово-зеленому пластику, под ним вспыхнула рамка сканера, и стена разошлась лифтовыми створками. «Ну, смелее!» – С улыбкой подбодрив спутниц, архимагистр первым шагнул в лифт, и когда Айра, замыкавшая процессию, вошла, набрал на панели сложный код. Беззвучно кабина пошла вверх и через полминуты остановилась. «Ну вот», – Гент первым вышел из лифта, – «будет, что подругам рассказать». «Да я так думаю, что даже внукам и правнукам», – тихо произнесла Вейра, оглядываясь. В холле, куда имели доступ только члены императорской семьи и высшие сановники, было пусто, и лишь два коридора расходились в противоположные стороны. Один из них вел в серебряный зал славы, а второй – в золотой. Виртуальная экскурсия по серебряной части зала была доступна всем желающим, а золотая была известна только по десятку фотографий. Они вышли в промежуточном помещении между серебряным и золотым залом и сразу же направились в святая святых, охраняемая двумя ростами гвардейцами в тяжелых бронескафандрах. «Они со мной», – небрежно бросил Гент, и массивные двери, украшенные резьбой и огромными двуглавыми золотыми орлами, распахнулись. «Проходите, будьте как дома».